Глава 12. Мне на саммит пора. «Нет, я не могу смотреть на него, это будто совершенно другой человек. Вы уверены, что ошибки нет?» Внеплановое заседание генералов проходило в полевых условиях. «Генерал Эйхел, мы провели сравнительный анализ изображений, голоса и изучили показания свидетелей. Это точно он?» Отвечающий за разведку член высшего командного состава утвердительно кивнул и в пятый раз за эту ночь закрыл вопрос. Но как бы там ни было, этот ленивый, сонный, ничего не понимающий чудик не вызывал того трепетного чувства, что герой с видео. «Он опять уснул с открытыми глазами? Генерал Дюмферс, где ваш врач? Пусть он уже взбодрит его. Даже если и вправду он, солдат до 3 суток может нести службу без сна. Что это за безобразие? Эй, проснись, одиночка!» Растормошили Ивана командиры. «А, ну да. Спрашивайте, что хотите, если это не составляет часть секретных сведений. Я с удовольствием вам все расскажу», — ответил я, мучаемый на допросе. Вот только генералов ждала в большинстве случаев невероятная птица — обламинго. «Секретно, сэр. Никак нет, сэр. Тайные техники, генерал. Совершенно секретно. Прошу прощения». И так далее. Наконец-то вопросы перешли из глупой категории «как ты это сделал?», «кто санкционировал?», «по чьему приказу?» и так далее к более адекватным. «Что ты можешь рассказать нам о шайтранах? Как ты уничтожил щит? Что видел и какими силами обладал неприятель?» Вот эти уже сведения я был с огромной радостью рассказать высшему командному составу. Давление и угрозы в остальных случаях вызывали у меня лишь недоумение и недовольство со стороны лояльных моему сумасбродному геройству командующих. Я предложил сделать запись видео, которое позже они разошлют коллегам и причастным к обороне Матушки Земли. Согласились не все, но при помощи большинства голосов протолкнул эту идею и принялся рассказывать о своих познаниях. Многие из этих вопросов я обсуждал ранее, вот только меня проигнорировали. По видеосвязи подключился сонный генерал Винзел и скучающе принялся слушать то, что ему было и так известно. А вот другие явно проигнорировали отправленные им сообщения о способностях шайтранов, либо отнеслись прохладно к этой неподтвержденной информации. Ну да ладно. Мой рассказ растянулся на 2 часа, потому что я 2 раза засыпал. От одной лишь мысли взбодриться с помощью магии меня не слабо так тошнило. Не знаю, с чем это связано, но сколько я перегнал через себя за этот день маны, представить сложно. Да и на грани опустошения источника побывал. Последнее, кстати, как справедливо заметил куратор, стало той самой неожиданной проблемой, о которой я не догадывался. Моя новая форма, новое ядро, они были превыше всех прочих. Они стояли над ними, над моими особыми способностями. В итоге я получал огромную мощь, но лишался возможности контролировать другие мои силы. Стоило лишь израсходовать до предела запасы своего источника, и я окажусь абсолютно беззащитным, простым человеком. Много ли надо простому человеку, чтобы умереть? А посреди битвы, в окружении врагов? Вот и я чуть не оказался в этой ситуации. И успеть использовать резервы в случае истощения не факт, что удастся. Не такая это простая штука, чтобы и дальше живчиком бегать. Даже мое нынешнее состояние, последствия критически низкого уровня маны в источнике и перенапряжения организма, магических каналов, мозга. Но думаю, если поесть и поспать, все пройдет. Определенно, нет лекарства лучше, чем отдых. И я как мог взбодрился, чтобы логически закончить свой допрос и ответить на десятки тысяч вопросов. Под самое утро меня оставили в покое, и я забурился спать, провалявшись до вечера. Лишь пару раз открывал глаза и сжирал, словно дикий зверь, все, что находилось рядом с прикроватной тумбочкой. «Не знаю, кто ты, добрый человек, но спасибо, что приносишь еду», — поблагодарил я, закусывая остывшую картошку с курицей, хлебом и запивая компотом. «Ладно, что там у нас к чему вышло? И что мы за эти прелести подобрали?» — задался я вопросом к куратору, который вроде выбрался из своего кокона обиженки. Имя — Иван Тормель. Раса — человек. Возраст — 18 лет. Статус — студент Академии Ареса. Маг, носитель ИИ-куратор. Внештатный консультант оборонного ведомства СЧН. Объект общемировых обсуждений. Ранг. Данные обновлены 22 часа 35 минут назад. 21 место среди студентов Военной Академии Ареса. Магический ранг. Степень достоверности 69%. Маг Иван Тормель по совокупности имеющихся параметров входит в сотню сильнейших магов человечества. С учетом познаний с высокой долей вероятности принадлежит к десятке сильнейших. Продолжается сбор и обработка поступающей информации, уточняющей ранг пользователя. Физиологические особенности. Здоровье 99%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. Устал как собака. Магические особенности. Средний контроль маны. Поглощение маны Керхер. Параллельное насыщение ядер. Тонкие манипуляции с маной. Индекс боевой подготовки B-. Подробнее. Предельное значение человечества оценивается как B-. Используются средние значения межгалактических рас. Сила 12. Среднее значение человечества 9. Ловкость 14. Среднее значение человечества 10. Скорость 14. Среднее значение человечества 9. Реакция 16. Среднее значение человечества 10. Выносливость 17. Среднее значение человечества 10. Индекс умственного развития B+. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Интеллект 15. Среднее значение человечества 10. Объем памяти 12. Среднее значение человечества 8. Скорость мышления 13. Среднее значение человечества 8. Эмоциональный контроль 14. Среднее значение человечества 7. Индекс магического развития A. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника 1148 единиц. 1148 из 1148 единиц маны имеется. Количество открытых магических каналов 20. Скорость поглощения, выпуска маны 3,1 единицы в секунду. Контроль маны 1,49. Освоенные базовые заклинания 6. Огненный шар, ледяной шип, оздоровление, усиление, укрепление, воплощение хаоса. Сегментация магического источника. 4 ядра. Первое – стандартное ядро огненного типа. Второе – ядро водного типа, направленность лед. Третье – ядро жизни, направленность лечения и восстановления. Четвертое – ядро трансформации, направленность укрепления и усиления. Пятое – ядро первоэлементов, направленность хаос. Ого, физуха как подскочила. Почти все, кроме силы, на единицу поднял. А вот умственные способности не изменились. Даже обидно как-то. Хотя я, наоборот, чувствую и ощущаю себя просветленным и уставшим созданием, чья физическая форма ухудшилась. Но, быть может, это все такие же временные ощущения. ИМР. Индекс магического развития стал ранга А. Солидно. Ведь всего-то и добавилось, что контроль маны. Объем источника здорово вырос за время боя. Ну и еще одно ядро появилось. Как там в книгах у шайтранов говорилось? Одно для всех, два для великих, три для избранных владык, четыре для детей богов. А про пять я не слышал. Забавненько. Идем дальше. Начинаем подсчитывать урожай. Расстегнул молнию, достал из секретного кармана труханов все свои кристаллы. Камни маны слишком громоздкие были, и их я решил сходу либо вобрать в себя, либо скормить бочки. А вот с кристаллами ситуация была другая. Большие и маленькие, они забили собой почти все пространство в кармане. По итогу я стал обладателем 37 кристаллов. Ведь это я просто собрал их всех в одном месте. И кристаллы там были крупные. Пробежался по характеристикам вместе с куратором. Из новоприобретенных все, кроме четырех, были примерно по 1500 единиц маны. Еще четыре были размером с перепелиное яйцо и вмещали 2200 единиц маны. Дальше я достал материалы и доспехи, в том числе труп. Труп пришлось быстро спрятать обратно. Позже отдам ученым, пусть проанализируют, чем труп такого высокородного мага отличается от обычных шайтранов. Нагрудная броня из материалов третьего класса прочности. Прям как мои труханы, только из металла. У меня была какая-то имперская ткань, освященная верховным церковником шайтранов из церкви Божественного Создателя. Кроме нагрудной брони были еще более трех десятков элементов экипировки, которая по своим размерам не подходила человеку, но могла стать неплохой альтернативой в качестве материалов обмундирования для мага-убийц. У человека, к сожалению, на этом поле и конь не валялся. Магических материалов еще практически не видел никто. А вот клинок меня порадовал. Я так и не понял до конца, что это за артефакт, так как некоторые иероглифы и руны шайтранов я не разобрал. Очень древний текст. Куратор тоже не смог понять их первоначальное значение. Сильно уж повреждены и стерты были надписи. Но то, что удалось разобрать, внушало уважение. Кинжал безлунной ночи. Привязка артефакта имеется. Точное имя владельца установить невозможно. Защитные руны. Обезвоживание, обледенение. Материал. Сталь небесного опустошения. Свойства. Экстраординарная прочность, острота. Крайне легкий вес, 114 грамм. Накапливает энергию лунной ночью. Один заряд каждые 3 часа. Количество зарядов 28. Атакует заклинанием неизвестного типа. Помня, кто им владел и в каком бою он его применил, можно назвать это оружие козырем последнего шанса. Странно лишь то, что назывался он кинжалом безлунной ночи, а заряжался ночью при луне. И, как я понял, для зарядки ему нужно было впитывать лунный свет. Пришел он из шеи, и сработает ли зарядка в нашем мире, мне еще лишь предстояло проверить. К вечеру немного пришел в себя и выбрался на улицу. «Где? И как это понимать?» Озадаченно почесал я начавшую отрастать шевелюру на голове. Территория лагеря превратилась в муравейник, где и пройти-то было сложно. Исключение — палатка, где я дрых на армейских нарах. Вокруг нее стояли во всеоружии бойцы, не допуская никого ко мне. За далекими воротами виднелись тысячи людей, которые стояли, пытаясь что-то там увидеть. Мимо пролетела муха, и я отмахнулся от нее. А спустя несколько секунд до меня донесся рев толпы. «О, фанаты мои, что ли?» — удивился я. «Блин, я, конечно, сделал к этому шаг, но еще не готов вести себя как суперзвезда. У таких каждый шаг грёбаные папарацци и любители мутить воду наизнанку выворачивают. Придется быть внимательным и скрытным. Благо, это я могу делать с легкостью. Нужно лишь у одной наглой птицы забрать свою прелесть». Собственно, этим я и занялся в лучах уходящего солнца, выпросив резервный комплект одежды, который не догадался, дурак я такой, взять с собой. «Блин, что же так мутит-то?» Вслух начал ныть я, прорываясь на ускорение через крики солдат, что вещали о запрете на выход за пределы части от нашего генерала, который, как я понял, сам тоже отсыпался после утреннего дежурства. «Не бухтите, скоро приду». «Стойте, куда вы? Нас же генерал на кол посадит!» — кричал мне вслед ближайший из солдат, вцепившись ладонями в сетку забора. «Ничего, я сниму и вылечу», — пообещал я ему. «Что ему хоть сказать, когда он спросит?» — спросил второй. «Я магичить пошел, боюсь людей покалечить», — прокричал я ему и исчез за холмом. Блин, всюду люди, в окружение, что ли, взяли. Пришлось пробежаться, надрывая ноющий источник полукругом, выходя на другой лагерь и далее следуя уже с обычной скоростью, будто я очень торопящийся солдат, которому приказали что-то. «Шуга, ты где?» — кричал я у пустого гнезда посреди ржавеющих остовов погибшей техники. «Карн!» — донеслось сверху. И чуть ли не на голову мне спикировал Птарх, перед самым приземлением зависнув в воздухе. «Ты же мой красавец. Пошли со мной, пока еще есть надежда на горячий ужин», — потрепал я возмужавшего и гордо выпятившего грудь Птарха. Мы вернулись к лагерю так же, как и прежде. Он в невидимости, а я косплея фаната самого себя и спрашивая, не видели ли, куда делся парень в белых труханах. «Блин, и как мне на территорию попасть? Опять через забор перелезть?» — подумал было я, — как сзади подъехало несколько военных джипов, и из одной машины вылез недовольный генерал и утонченным искусством мага разогнал тунеядцев, которым выписали увольнительные в город. «Какого шайтранского хрена вы тут забыли?» «Увольнительное?» «Ительное!» — рявкнул генерал. «Оно в Панаму, туда и дуйте. Нечего тут болтаться. Пошли вон все, иначе это будут последние увольнительные не только у вас, но и во всех полках. Ваши отцы-командиры и так на таблетках успокоительных сидят. «Не гневите их своим кретинизмом!» Закончил он и велел ехать вперед своему водителю. Толпа рассосалась удивительно быстро. «Стой!» — приказал он громко, что даже закрытые двери и окна не стали помехой. Форточка открылась, и злой генерал посмотрел на меня и рявкнул. «А ты что, глухой? Или тупой? Или тебе особое приглашение надо?» «Так точно!» «Что так точно?» «Особое приглашение нужно. Я из этой части жду, пока вы на своих колымагах проедете». Дверь открылась, и наружу вышел побагровевший генерал. «Да я тебя!» Он всмотрелся в мое лицо в свете фонаря и сменил тональность. «Пригласить хочу, чего стоишь тут один? Садись в машину, ты уже кушал?» Словно дедушка с внучком после долгой разлуки встретился. «Благодарю, ваше благородие, я ни один в машину не влезем». «Как ни один?» — не понял тот. «Шуга, покажись», — попросил я. «Харн!» — Появился из невидимости высокий, как страус, клыкастик с телом орла и такой милой мордахой, словно из доисторического периода. Непонятно выразился генерал, смотря на улыбающегося Птарха. «Никак нет, не... он просто голодный слегка», — ответил я ему, не сдержав улыбки. «Ну я это распоряжусь, чтобы он никого не сожрал. Он точно ручной?» «Никак нет». «Что никак нет?» — побелел генерал. «Не ручной, он весит 2,5 центнера. Я не знаю, кто такую птичку на руках носить сможет». «Шутник. Когда там твоя командировка заканчивается?» «Сэр, разрешите досрочно ее окончить с согласия отправившего меня генерала Винзела. Мне на саммит пора. Подготовка сама себя не сделает». «Я, пожалуй, сам его об этом попрошу. Нам и без тебя работы хватает». Задумчиво сел в машину генерал и приказал катиться вперед. На военный аэродром каким-то образом пустили все мое ближайшее окружение. Только, наконец-то, отправившиеся по домам после карантина мои коллеги по побегу отсутствовали. Но даже так уезжали с аэродромом и на полностью заполненном автобусе. Шуга гордо выхаживал и размахивал крыльями, демонстрируя всем вокруг свою крутизну. Я же отвечал на нескончаемый поток вопросов, выстреливаемый словно из пулемета моими товарищами. Без проблем добрались до академии, где и закатили вечеринку. Закатили мощно, с размахом, как умеют далеко не все. Настолько народ увлеченно и самозабвенно выпивал и отдыхал, что мне пришлось применить свои способности целителя не один раз, спасая от алкогольного отравления своих товарищей. Особенно Киру, которая словила какое-то странное настроение и просто пыталась нажраться в хлам. В итоге, устав ее лечить, перекинул ей, как говорится, с запасом энергии жизни. «Всем привет, прошу прощения за опоздание», — вошел в дом Хьюга и тут же был отправлен Кирой в нокаут коварным ударом. «Тебе плохо? Боже мой, не переживай, я проведу тебя до травмпункта». Весьма прямолинейно, крутя хвостом и елозя в юбке по ноге накачанного бывшего телохранителя, Кира чуть ли не за шиворот утащила его на улицу, после чего села в машину и поехала в медпункт. «Они даже до леса не доехали. Не знала, что между ними что-то есть. Это плохо. Я думала, что контролирую свое окружение». Внимательно смотря в окно, тяжело выдохнула Кейт. «У них ничего и не было до сегодняшнего дня. Просто наш Ваня очень не вовремя накачал одну дамочку гормонами». Все три мои обольстительницы стояли у окна на втором этаже и смотрели за машиной, что свернула чуть в сторону от дороги и выключила свет. «Вам по биноклю выдать?» – пошутил я и обнял их всех, находясь в весьма возбужденном настроении и на всякий случай всем трем передав заряд энергии жизни. «Ох и дурак ты, Ваня!» – загадочно улыбнулась Оливия. Сжала губы и скрестила ноги Кейт, краснея на глазах. «Он снова это сделал, да? Ничему жизнь дурака не учит». Оливия начала тяжело дышать и повернулась ко мне. «Ты хоть представляешь, что тебя сейчас ждет?